Очень сложно, слышишь, пойми меня хоть немного. На расстоянии любовь становится одинокой. Она бросает, не жалея, все фрагменты, что были. И мы забудем все то, что безумно любили. И как понять, как поступить? Не надо знать, что все не так. Но ты пускаешь все мои слова мимо себя. Мне кажется, не станешь ты теперь теплее. Мне больно, больно, очень, поверь мне. А помнишь те встречи холодные? Тот ветер, ты рядом теплее. Твоя улыбка вновь меня согреет так незаметно. Не сможем друг друга понять, мы вроде вместе, но не сможем друг друга обнять. Не сможем друг друга понять, мы вроде вместе, но не сможем друг друга обнять, чтобы дарить то тепло. Пустой твой голос в телефоне, я видно забыл, что значит такое быть рядом, безумно любить. Что значит держать за руку и дальше идти? А я тогда не мог тебя так отпустить. И разбивая эти стекла, тебя рядом нет. И по осколкам собирая твой силуэт. Я понимаю, что не сможем склеить снова мы тот волшебный мир, не сберегли. Забудешь ты скоро все фразы. Я буду никем здесь, и в твоем сердце я остался всего лишь знакомый. Забудешь ты скоро все фразы и споры. Я буду никем здесь, и в твоем сердце я остался всего лишь знакомый. Я остался всего лишь знакомым.